Глава третья. Да все от того же. Лучшие умы России давно поняли. Главная беда России — недостаток тепла и влаги. Менделеев, Обручев мечтали о модификации климата России. Эти мечты в 20 веке, когда человек рождался, чтобы сказку сделать былью или сесть в концлагерь, стали приобретать черты проектов. В 1960-е годы Академия наук провела несколько международных конференций, посвященных проблеме искусственного изменения климата в России. Советская власть готова была вложить миллиарды, чтобы хоть чуть-чуть повысить среднегодовую температуру, или хотя бы одну только влажность. И вот теперь, когда все происходит само собой, бесплатно, наши экологисты рвут на себе волосы. Ай, давайте вместе со всем цивилизованным миром бороться с глобальным потеплением. И, возвращаясь к ранее заданному вопросу, есть ли оно вообще? А если есть, то когда сменится смертельным для цивилизации ледниковым периодом? Отвечаю по порядку. Да, есть потепление. До сих пор многие ученые по инерции считают современным климат середины 20 века. Но сегодня климат уже совсем другой. За полвека температура планеты поднялась на 0,4 градуса по Цельсию. Мы уже привыкли, что это очень много. Вспомните Овидия, его пронзительные стоны, раздававшиеся со стороны заледенелой Румынии. Ужас, что там творилось, правда? Так вот, климат Овидиевской эпохи был точно таким же, как климат середины 20 века. В эпоху Овидия и в эпоху Сталина на Земле было значительно холоднее, чем сегодня. В прошлом веке, особенно в его начале, в марте-апреле в северных губерниях России нередкостью были морозы 35-40 градусов. Сейчас такого представить себе невозможно. Причем потепление происходило буквально у нас на глазах. Я сам помню, как в 70-е годы в марте у нас были уроки физкультуры на лыжах. Сейчас в марте дети уже занимаются в зале. За последние 20 лет март в Москве потеплел на 4 градуса. А за 100 лет еще больше. Если среднезимняя температура Москвы в конце 19-го столетия была минус 12 градусов, то среднезимняя 90-х годов стала минус 6. А в ближайшее столетие она еще настолько же повысится. Среднезимняя температура в Москве будет в районе 0 градусов. Откуда это известно? Из математической модели климата. В мире не очень много изощренных моделей климата. Они есть только в развитых странах. Одна модель есть в Германии, одна в Англии, одна в Австралии, одна в Японии, одна в Китае, одна в Канаде и штук 5 в богатеньких США. Это так называемые модели общей циркуляции атмосферы и океана, которые с помощью системы дифференциальных уравнений одновременно описывают поведение атмосферы, океана, лесов. Во всем мире количество моделей можно пересчитать по пальцам. Их так мало, потому что они очень дороги. Модель стоит 1-2 миллиарда долларов, и, как правило, одна страна больше одной модели себе позволить не может – а большинство стран их не имеют вообще. Только богатые США — приятное исключение. Может возникнуть резонный вопрос. Почему математическая модель стоит так дорого? Ведь это всего-навсего программа для компьютера. А потому, что на обычном компьютере ее не просчитаешь. Здесь нужно использовать чрезвычайно дорогие суперкомпьютеры. Таких компьютеров в мире считанные единицы. Они специально для того и делаются, чтобы климат и погоду считать. Их основной заказчик — метеорологические и климатические организации, ну и оборонные ведомства, конечно. Государства тратят на погодные расчеты столь большие суммы только потому, что прогнозы эти себя окупают. Скажем, американцы протянули по территории Аляски тысячекилометровый нефтепровод. И перед постройкой им нужен был прогноз поведения вечной мерзлоты в этом регионе в связи с глобальным потеплением, не будет ли подвижек грунта, не разорвет ли нитку. Неплохо бы также знать, как отразится изменение климата на вылове трески, экологическом туризме, частоте ураганов и штормов. от прогноза климата зависят цены на уголь, нефть, металл, электроэнергию, сроки сева, урожайность. Деньги зависят от климата. Поэтому прогноз климата так важен. И не только для американцев. В России, разумеется, суперкомпьютеров никаких нет. Поэтому задачу климатических прогнозов Клименко нужно было решать обходным маневром. И она была решена. Причем решена лучше и точнее, чем за рубежом. Бедность порой помогает, заставляет включать мышление. Здесь механизм тот же, что и при глобальных похолоданиях. Дефицитность ресурса заставляет людей выкручиваться, мозгами раскидывать. Все известные мировые модели климата, существующие за рубежом, а. чисто теоретические, б. учитывают в основном изменения только одного климатического фактора, который считается главным. Сейчас таковым признается повышение концентрации углекислого и других парниковых газов в атмосфере. Но ведь этот фактор не единственный. Клименко, как я уже говорил, решил пойти другим путем, на первый взгляд более сложным. Во-первых, его модель эмпирическая, то есть строится на базе опытных данных. Грубо говоря, коэффициенты в формулах не придуманы, а взяты из жизни. То есть теоретически они никак не объяснены, но зато подтверждены практикой. Во-вторых, эта модель комплексная, она одновременно учитывает массу факторов: движение тяжелых планет, поведение Солнца, положение Земли на орбите, вулканическую активность, количество парниковых газов. В лаборатории собрана уникальная база всех главных параметров, влияющих на климат. Помню, однажды рассказывая мне про свою модель, Клименко достал несколько толстых талмудов в мягких обложках и бухнул на стол.